Паук против пчел. Часть первая. На первый день я сделала самый минимум, необходимый для гнезда, и заснула. Хоть и сложно сказать, что я спала хорошо, поскольку у меня болела спина. Мне стало намного легче, что за время сна никто не попытался напасть на меня. Да и дело не только в этом. Кроме того, я думала, что могу умереть во сне из-за раны. Поэтому, когда я утром проснулась, это стало большим облегчением. Я проверила хиты. Их все еще 6, как и было до сна. Можно сказать, я должна быть расстроена, что они не увеличились, или обрадована тем, что они не уменьшились. Второй день я провела, расширяя свою паутину. Спина все еще болит, поэтому создание идет трудно, как я и думала. Часто пчелы прилетали близко, и мне приходилось останавливать работу. Раньше мне никогда не приходилось работать в такой обстановке. Окружающая обстановка и постоянное напряжение бьют по моим нервам. Я забочусь о своей стамине, по чуть-чуть между делом перекусывая пчелой, которую поймала вчера. В этой ситуации, если у меня закончится стамина, опасность возрастет многократно. Моя зависимость от стамины на данный момент крайне высока. Я использую стамину для создания паутины и чтобы нормально ходить. Даже не считая этого, мне надо сохранять силы хотя бы на одну битву. Кроме того, не знаю, смогу ли я найти еду или нет. Так что мне надо быть очень осторожной, если я планирую затяжное противостояние. И понятно, почему в этот день сопротивляемость боли поднялась в уровне большим прыжком. Последний раз, когда сопротивляемость боли поднималась, если не ошибаюсь, было на втором уровне. И тем не менее, когда я услышала голос небес, делая гнездо, было... Способность достигнута. Способность сопротивления боли 6 уровень стала сопротивляемость боли 7 уровень. Она прыгнула разом на 7 уровень. Я думала, почему это произошло. Скорее всего, уровень способности поднимался, пока я спала. Я так плохо спала, постоянно чувствуя боль, что вероятность роста во время сна крайне высока. Вроде бы я даже припоминаю, что во сне слышала голос небес. Хоть и поняла, из-за чего это произошло, но раньше я думала, что сопротивляемость боли – способность обезболивающая. Это не так. Я думала, странно, что боль не уменьшилась, хотя способность и поднялась до 7 уровня. Но скорее всего, эта способность должна звучать как «способность двигаться, превозмогая боль», если говорить грубо. Нет изменения в боли, а изменен предел на количество движений, если можно так сказать. Когда я впервые получила эту способность, я действительно почувствовала, что боль уменьшилась. Но похоже, это просто эффект плацебо. В конце дня уровень сопротивляемости боли поднялся до 8. Третий день. Я доела пчелу. Паутина разрослась до знакомых пределов. Пора переходить к следующей стадии. Охота для поднятия уровня. Проблема в том, как поймать добычу. Хотя пчелы и подлетают близко, но не атакуют. Неважно почему. Если бы они атаковали без раздумий, было бы легче. Но это не так. Сейчас я жду своего шанса, наблюдая за пчелами. Хоть я и пыталась провоцировать пчел, когда они пролетали рядом, но они не атакуют. Есть несколько вещей, которые я поняла, пока наблюдала за ними. Первое. Они в основном летают группами по 6 штук. Они разделяются на группы, и каждая действует отдельно. Кроме того, в каждой группе есть командир. Высший Финджигахт, 1 уровень. Не удалось показать статус. Это высший Финджигахт. Судя по его имени, это высокоранговая особь. Возможно, даже прошедшая через эволюцию. Она 1 уровня, так что вероятность этого велика. Кроме того, среди обычных пчел есть пчелы с 8 и 9 уровнем, которые уже почти достигли предела. После эволюции они, скорее всего, станут лидерами группы. У пчелы-капитана чуть более темный цвет, чем у обычной пчелы. Это единственное различие. А так, размер и внешний вид одинаковы. Хоть я и не знаю, поскольку ни разу не удалось посмотреть их статус, но показатели высокоранговой пчелы должны быть выше, чем у обычной. Хотя не думаю, что она сможет прорваться через мою паутину. Я думаю, что они тоже понимают это, поэтому и не делают глупостей. Если так подумать, то эти пчелы достаточно умны. Группы собираются и исчезают внизу провала. Через какое-то время они кого-нибудь убивают и приносят добычу в улей. Так формируются отряды, что обеспечивает большую эффективность охоты. Как и ожидалось, капитаны умны, но есть некоторые пчелы, которые, кажется, потерялись и действуют без надзора. Кроме того, Относительно важно, что ниже есть монстры, на которых пчелы могут охотиться в провале. Не все вокруг монстры типа земляного дракона. Даже это простое знание приносит мне облегчение. Хотя есть группы пчел, которые не возвращаются, так что расслабляться не стоит. Если не возвращаются, значит их победили. Среди тех групп, что вернулись, бывает, что некоторые несут трупы товарищей, так что эта область точно опасна. Я продолжаю наблюдение за действиями пчел.